Третьяковской галерее находится портрет Левитана, созданный вскоре после его смерти Серовым. Портретист сверял свою память с фотографиями, просил позировать Адольфа Левитана. И все-таки вновь остался недоволен этим портретом. Но современники считали, что Серов удивительно верно воссоздал общий характер облика Левитана. В угольном рисунке великий портретист передал свое восхищение этим прекрасным художником и прекрасным человеком. Все картины, рисунки, этюды, которые остались в мастерской, музеях, у любителей искусства, это подарок человечеству. Удивительно верно сказал об этом Максим Горький. Ведь нет красоты в пустыне, красота в душе араба. И в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты. Это Финия вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал, Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которой до него никто не видел. И никто не мог видеть, потому что красоты этой не было. И Левитан не открыл ее, а внес от себя, как свой человеческий дар земле. Люди великой любовью заплатили художнику за этот чудесный дар. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Нина Рудник.